принудительным займом в 200 миллионов рублей и взять у них 200 миллионов пудов так называемых хлебных излишков. На эти деньги и на этот хлеб оппозиция предлагала купить за границей станки и оборудование для сверхиндустриализации. Этот нажим был направлен фактически против середняка. Кулака в ту пору по статистике числилось 2,5%. Предложение левой оппозиции было раскритиковано в «Правде» и впоследствии отвергнуто на съезде. Его осудили как попытку вернуть страну к военному коммунизму. Осуждена была и теория Троцкого о неизбежности конфликта с крестьянством, об искусственном внесении классовой борьбы. Пролетариат окажется вынужденным вносить классовую борьбу в деревню и таким образом нарушить ту общность интересов, которая, несомненно, имеется у всего крестьянства. Партия и оппозиция по документам. Материалы к 15-му съезду ВКПБ, выпуск 1, 1927 год, страница 69. Зачем же пролетариат окажется вынужденным вносить классовую борьбу в деревню? Троцкий писал: «Недостаточная классовая дифференциация крестьянства будет создавать препятствие внесению в крестьянство развитой классовой борьбы, на которую мог бы опереться городской пролетариат. Примитивность крестьянства повернется к пролетариату своей враждебной стороной». Троцкий. «Наша революция». 1927 год, страницы 254-255. Значит, во всем виновата примитивность крестьянства. Фактически эти слова направлены были против Ленина и его новой политики, против его курса «лицом к деревне», против доверия крестьянству. Троцкому вторили Каменев и Зиновьев. Так, на апрельском пленуме ЦК ВКПБ 1926 года Дзержинский резко выступил в поддержку Калинина против Троцкого и Каменева, требовавших усиления нажима на деревню. Феликс Эдмундович Дзержинский говорил: «В тех речах, с которыми выступили здесь Каменев и Троцкий, совершенно ясно и определенно ощущается почва для создания новой платформы, которая приближалась бы к замене не так давно выдвинутого лозунга «лицом к деревне» лозунгом «кулаком к деревне». Те речи, которые здесь говорились ими, метод искания ими средств, постановка ими вопроса, откуда взять средства для индустриализации – все это клонится к тому, что надо обобрать мужика». И далее. «Мне кажется, что у Троцкого и Каменева идет вопрос не об индустриализации страны, не о том, откуда найти средства для усиления основного капитала нашей промышленности, а о том, каким образом сколотить кое-какой основной капитал для их политических целей, для их политических комбинаций. Если послушать вас, Каменев и Троцкий, то у нас как будто тут нет союза рабочих и крестьян. Вы не видите этого союза как основы советской власти. Вся беда кроется в раздутых штатах, в нашем бюрократизме. Эти недостатки мы должны стремиться переделать. Вот именно здесь, Каменев, кроются те миллионы, которые вы напрасно ищете и хотите брать у мужика». И, наконец, «между нами и мужиком стоит не кулак, и не столько кулак, сколько наш торговый аппарат, сколько бюрократы, которые сидят в наших торговых организациях, кооперации и так далее. Хинчук приводил на съезде уполномоченных Центра Союза